Какой реально могла бы быть стоимость такой ночевки? Сейчас этот Веслав говорит, что они его гости, а потом выставит счет. Даже если нет, у кого-то из группы могут после возникнуть претензии, мало ли какие. Тот же Владимир вечно чем-то недовольный. С его надменными манерами. Ведет себя так, будто все предложенное ему в рамках тура ниже его обычного уровня. Только вот Светлане известно, что поездку оплачивал вовсе не он. Или Зоя. Пусть она немного старомодная и стеснительная, робкая, но вещи-то у нее добротные, а украшения какие. Вот она имеет право получать за свои деньги лучшее. Хотя, кажется, Зоя миролюбива. Даже не в этом дело. Это еще можно решить. Но на сегодняшнюю ночь у них уже была оплачена бронь в Лодзе. Как потом разбираться? Поляки не любят возвращать деньги. А экскурсии утренние? Не только в деньгах дело. Это договоренности, репутация ее компании. Совсем нехорошо. Но шанс успеть еще есть. Еще Свету как-то напрягало отсутствие связи. Это дико в наше время, тем более в Европе. Она даже связаться с руководителями не может. Как и позвонить в тот отель. Ужасно. Для нее работа значила многое. И дело снова не в деньгах. Светлана любила путешествия, любила то, чем занималась. Этот маршрут она разработала сама. Накопила денег, взяла месяц отпуска и сама объехала все эти города, нашла достопримечательности, кафе, отели, даже магазины. Она договаривалась с местными агентствами. Это был ее четвертый тур. Она могла собой гордиться, потому что отзывы оставляли отличные. И тут такое. Только бы они завтра успели с утра решить все проблемы. Но как? Светлана старалась отогнать такие мысли. В конце концов, у них форс-мажор. Бывали в истории отрасли и худшие моменты. Вон, когда возили в Турцию, и там отменили все рейсы, тогда потери турагентств были более глобальными. А когда обманывали с отелями, еще хуже. Нет, тут все еще не так и страшно. В конце концов, самое худшее, что ей грозит, снятие на будущее тура с программы. Снова будет возить туристов в тот же Бухарест или Прагу. Это не так глобально. Главное, чтобы Европа. Вообще Светлана любила свою родную Москву. Там и посмотреть всегда найдется на что, и просто погулять отлично можно. Да вообще в России свой туризм ничем не хуже. А еще там дом, мама, любимый муж. Просто в Европе были лучшие ювелирные дома и антикварные лавки. Светлана с детства мечтала стать ювелиром. Ее завораживал блеск камней. Она могла часами рассматривать преломление света на гранях алмаза. И дело не в его цене. В безупречности самого камня. В том, на что способны мастера, превращающие холодную породу и металлы в произведение искусства. Еще в школе девушка знала наизусть истории всех знаменитых ювелирных изделий. Раз в месяц со своих карманных покупала билет в алмазный фонд, в музее, где можно было видеть эту красоту. Просто волшебство. И да, она мечтала создавать нечто подобное своими руками. Читала кучи книг по видам драгоценных и полудрагоценных камней, как их различить, какие у каждого особенности, как их обрабатывают. Изучала все о металлах, о способах обработки, огранки, видах литья и прочем. Но у нее самой не хватало фантазии создавать что-то новое, слишком увлекалась тем, что видела. Осталась одна возможность — покупать красивые вещи. Так Светлана выучилась и стала работать в туристическом агентстве. Подкапливала денег, покупала украшения. Подбирала тщательно, выискивала на старых европейских улочках находки. По-настоящему старинных и достойных аукциона Сотбис драгоценностей у нее не было. Зато все было подобрано со вкусом и с любовью. Но и без того работа в турагентстве Свету радовала. Она на самом деле любила людей. Общаться, рассказывать им, увлекать, показывать мир своими глазами. Так приятно, когда туристы благодарят не просто за экскурсию, а за новые впечатления, эмоции. Приятно делать их немного счастливее, а значит, лучше. Пусть это и наивно, но искренне тепло. А вот тут Света боялась подвести свою группу. И так неприятно, что клиенты заметили ее растерянность там на дороге, когда водитель исчез. Но спасибо, они все же хорошие люди, пошли с ней все вместе. Да и сейчас вроде все выглядят довольными. Светлана все же решила позволить себе немного расслабиться. Еда в замке потрясающе вкусная. И вино тоже, явно не покупное. Попробовать такое — большая удача. Хозяин по-настоящему гостеприимен и дружелюбен. Надо как-то проявить больше вежливости, как-то выразить благодарность. Света отвлеклась от еды и неспешного разговора туристов, осмотрела столовую. Комната просторная, окна большие. Наверное, утром тут очень красиво и уютно, когда свет заливает все пространство. А еще само убранство. Все подобрано со вкусом в одной гамме. Светлое дерево мебели, бежевая обивка стен, полка камина из белого мрамора. Позолота подсвечников. Да, если подумать, это настоящее приключение. Ведь комната освещается только огнем камина и множеством свечей. Электричества, похоже, в доме нет, как и связи. Странно все-таки немного. Все же 21 век на дворе, но зато романтично. Или, как выражаются некоторые из ее подопечных, аутентично. Да еще эти портреты на стенах. Предки Веслава? Надо спросить. «Простите», — тут же обратилась она к хозяину дома. Он тут же отставил бокал и посмотрел на нее с какой-то преувеличенной внимательностью и чуть ли не детским веселым ожиданием. «У вас потрясающий дом», — начала Света с комплимента. «Мебель, предметы декора, картины. Так здорово, что вы все это сохранили». «Да», — подхватил Дмитрий Иванович. «Все просто удивительно, лучше, чем в любом музее. И сам дом ведь старинный, когда он был построен». Света в ожидании ответа смотрела только на Веслава. И это было странное и немного тревожное впечатление. Вроде бы в нем ничего не изменилось, все такая же добродушная улыбка, то же выражение лица. Но на миг в глазах появилось некое странное выражение, почти злости. Нечто хищное, и прямо приходит на ум слово «голодное». «Много лет прошло», — сказал Веслав как-то особенно весомо. «18 век. Мой далекий родственник, как это?» «Предок», — подсказала Зоя. «Да». Он, как всегда, обрадовался помощи. «Он получил право на это место от Фридриха II Великого. Тогда эти земли... Здесь была Пруссия, как это?» «Входили в состав Пруссии», — на этот раз подсказал сам профессор. «Щедрый подарок». «Его звали Бартош». В тоне Веслава звучала гордость. «Он был великим воином, хорошим стратегом. Он мог многое. Очень большой человек. Ему дали много земли и много людей».